Глава 23. Дэниэль. Меня будет громкий звонок телефона, от которого я чуть не сваливаюсь с кровати. Простонав, я поворачиваюсь и тянусь к Миллеру, но, осознав, что его нет рядом, слегка приподнимаюсь, чтобы посмотреть на часы на тумбочке. 2 часа ночи. Где он, черт возьми? Я уже собираюсь поставить телефон на беззвучный режим, но на экране светится имя Тенка. Это странно. Я принимаю вызов и подношу телефон к уху. «Алло?» Мой голос хриплый от сна. «Малышка, привет, это Тенк!» — кричит он, чтобы его было слышно за шумом бара или клуба. «А, да, колеблюсь я. Что-то случилось?» «Я не хотел бы выдергивать тебя из постели, но ты не могла бы приехать и забрать своего парня. Я только что нашел его в баре, и выглядит он хреново». «Что?» — спрашиваю я, сев на кровати. «В смысле, ты нашел его?» «Он не поехал с нами в клуб, в Мике его тоже не было. Я думал, он уже дома, с тобой, но, похоже, он просто хотел напиться в баре в одиночку». «О, ну, ладно», — говорю я, не понимая, с чего вдруг Миллер бросил команду, особенно сегодня. Он же должен был праздновать вместе со всеми. «Где он? Я сейчас приеду». Я скидываю с себя одеяло и бегаю по комнате в поисках джинс и футболки. Тенк называет мне адрес, и я бегу вниз по лестнице за ключами от машины Миллера. «Эй», — говорит он, переключая мое внимание обратно на разговор. «Можешь поторопиться. Он смотрит в одну точку, как будто что-то задумал, что-то плохое. Я никогда его таким не видел». «Что ты имеешь в виду?» «Не уверен», — отвечает Тенк. «Просто приезжай». Я выскакиваю за дверь и запрыгиваю в машину, заводя двигатель. Мчусь по улице, следуя адресу, который дал мне Тенк. Через 20 минут я останавливаюсь у старого потрепанного бара вдали от заведений, куда обычно ходят студенты. Место, где можно пить в одиночестве. Я вылезаю из машины и подхожу к двери, дергаю за ручку и вижу Софи и Тенка, сидящих за столиком прямо около проема. Софи незамедлительно встает со своего места и бежит ко мне, притянув к себе для объятий. «Привет», — произносит она. «Спасибо, что приехала». «Не за что», — отвечаю я, отстраняясь от нее и встревоженно оглядывая бар. «Где он?» Тенк подходит к нам и кивком указывает в темный угол бара. Я прослеживаю его взгляд и замечаю Миллера, который сидит, хотя лучше сказать, лежит на барной стойке совсем один, покачивая в руках стакан с крепким ликером. «И вы просто оставили его одного?» — разъяренно спрашиваю я. «Мы пытались», — защищается Тенк. «Но он не желает компании». Я игнорирую его комментарии и делаю шаг по направлению к Миллеру, когда меня хватают за локоть. Я оглядываюсь на Тенка, он морщится в сочувствии. «Просто будь осторожна, он очень злой». Я киваю ему, и он отпускает мой локоть. Подойдя поближе к Миллеру, я замечаю, как дрожит его тело, будто он всхлипывает. По мне прокатилась волна ярости на Тенка и Софи за то, что они бросили его одного в тот момент, когда его явно штормит из стороны в сторону. Один только его вид разбивает мое сердце, и хочу сделать все возможное, чтобы забрать его боль. Я быстро сокращаю расстояние между нами и аккуратно кладу руку ему на плечо. Его тело напрягается от моего касания, но он не поднимает взгляд. «Я же сказал тебе свалить!» — рычит Миллер, стакан трещит от его хватки. Я прижимаюсь еще ближе, чтобы он мог почувствовать мое тело. «Это я», — тихо говорю я, боясь, что мой голос дрогнет, если скажу эти слова хоть немного громче. «Дэнни», — спрашивает Миллер, наконец повернувшись ко мне. Я глубоко выдыхаю, сумев рассмотреть его. Его глаза налились кровью, а щеки влажные от слез. Я едва не задыхаюсь. «Дэнни», — повторяет он, вставая со стула и сильно притягивая меня к себе. Он крепко обхватывает меня руками, как будто я его единственный спасательный круг. Миллер зарывается лицом в мои волосы и воет. Я крепче обнимаю его, но он шатается на ногах, поэтому я слегка подталкиваю его обратно к стулу. «Что такое?» — бормочу я ему на ухо. «Что случилось?» Его грудь тяжело вздымается и опускается от глубокого вздоха, после чего Миллер отстраняется и смотрит мне в глаза. Он рассматривает мое лицо, и я понятия не имею, что он ищет. Но что бы это ни было, он его явно нашел. Я кладу ладони на его щеки и двигаюсь ближе. Миллер снова глубоко и прерывисто вздыхает. «Мия шла домой из магазина сегодня днем. Ее сбил пьяный водитель, а она умерла на месте», — шепчет он, с трудом подбирая слова. «Боже, Выдыхаю я, чувствую, как глаза наполняются слезами. Громкий всхлип вырывается из моего горла, и я прижимаюсь к Миллеру. Черт возьми. Пусть мы и не были с ней знакомы, она была тем самым человеком, которого Миллер любил больше всех на свете. Он постоянно про нее говорил, и я не могу даже представить, через какую агонию он проходит. «Позволь мне отвезти тебя домой», — умоляю я. Конечно, находиться сейчас в этом захудалом баре — последнее, что ему нужно. Я никогда не сталкивалась с потерей близких, не говоря уж о младшей сестренке. Не знаю, что предпринять и что сказать, но надеюсь, что поступаю правильно. Похоже, единственное, что я могу сделать для Миллера в этот момент — быть рядом, быть его опорой. Миллер не отвечает, но позволяет мне потянуть себя за руку и поставить на ноги. Он хватает стакан со стойки и выпивает остатки алкоголя, пока я пытаюсь вывести его на улицу, закинув его руку себе на плечо. Он переносит весь свой вес на меня, и Тэнк подбегает к нам, чтобы помочь, иначе я бы просто сложилась пополам на полу. Тэнк помогает Миллеру забраться во внедорожник, а я сажусь на водительское сиденье. «Ребята, залезайте, я подвезу вас домой». «Хорошо», — отвечает Тэнк, знаком показывая Софи запрыгивать на заднее. Он помогает ей сесть поудобнее, а потом садится рядом. «Поехали к вам. Тебе понадобится моя помощь, чтобы поднять его наверх. Этот придурок тяжелый», — говорит он, пытаясь разрядить обстановку. «Если бы он только знал». «От вашего дома мы дойдем пешком». «Спасибо», — натянуто улыбаюсь я. «Все хорошо?» — спрашивает Софи. Она кладет руку на мое плечо, подвинувшись ближе. Я глубоко вздыхаю и завожу двигатель. «Нет, нехорошо», — честно отвечаю я. «Уверена, Миллер расскажет вам все, когда будет готов». Не знаю, как бы он отреагировал, если бы я сама все рассказала, поэтому ухожу от ответа. Я бросаю взгляд на Миллера. Он едва может держать глаза открытыми, но у меня такое ощущение, что поспать ему сегодня не удастся. Я выезжаю со стоянки и свободной ладонью тянусь к нему, взяв его за руку. Он выдавливает из себя измученную улыбку и легонько сжимает мои пальцы. Мы едем до дома в гнетущей тишине. Тэнк помогает мне поднять Миллера в спальню. «Спасибо», — говорю я. «Я позвоню тебе утром». Тэнк коротко кивает и спускается вниз по лестнице. Я веду Миллера в ванную и снимаю с него одежду. Слышу, как Софи и Тэнк выходят за дверь, далекий щелчок замка. Еще раз мысленно благодарю Тэнка за то, что избавил меня от одной проблемы. Миллер опирается на стенку душа, пока я проверяю температуру воды. Раздеваюсь сама и затаскиваю Миллера в душ вместе со мной. Он слегка покачивается, но встает под струю. Я начинаю мыть его, смывая запах дешевых сигарет и алкоголя. Потянувшись наверх, намыливаю его волосы. Миллер закрывает глаза, позволяя мне втереть шампунью волосы. Как только я смываю с него все напоминания о баре, я прижимаюсь к нему, обняв его за талию. Я чувствую, как он твердеет. Миллер глубоко вздыхает. Я поднимаю голову и целую его в губы. «Ты нужна мне», — говорит он с резкими нотками в голосе. «Сегодня будет по-другому. Сегодня не будет нежно и осторожно. Он не станет заниматься со мной любовью. Он трахнет меня. Сильно, быстро и грубо. Дико». «Хорошо», — киваю я, посмотрев ему прямо в глаза, чтобы он понял. «Все, что хочешь». Он стонет и разворачивает меня, прижимаясь грудью к моей спине. Он сжимает руками мое бедро и дергает меня к себе, прижимаясь членом к моей попке. Он кладет свободную руку на мою спину и нагибает меня. Я упираюсь руками в стену как раз вовремя, чтобы не упасть от того, с какой силой он входит в меня. Я вскрикиваю, пока он продолжает толкаться в меня с той же силой, почти причиняя боль, но не смею останавливать его. Я знаю, насколько ему нужна разрядка. Его пальцы впиваются в кожу на моих бедрах, и я знаю, наверняка останутся синяки, но мне все равно. Он нуждается во мне, и я сделаю все, чтобы помочь ему и облегчить боль. Его рука спускается по моему телу и хватает меня за клитор, отправляя меня в оглушающий полет удовольствия. К моему удивлению, оргазм подбирается ко мне все ближе. Я кричу от удовольствия, а Миллер продолжает двигаться, пока, наконец, не застывает внутри меня, достигнув разрядки. Глубоко вздохнув, он выходит из меня и ослабляет хватку на моих бедрах. Он разворачивает меня обратно лицом к себе и крепко прижимает к своей груди. «Пойдем, я уложу тебя в постель», — говорю я, выходя из душа и выключая воду. Взяв полотенце, я быстро обтираю нас, а потом веду Миллера к кровати. Пропускаю шаг с пижамой, решив, что это будет слишком сложно, поэтому сразу укладываю его в постель и бегу в кабинет. Хватаю мусорное ведро под столом и возвращаюсь обратно в комнату, ставлю ведро рядом с кроватью на случай, если Миллеру станет плохо ночью. На тумбочке оставляю стакан воды и, наконец-то, залезаю в кровать. Миллер перекатывается поближе ко мне и обнимает меня, спрятав лицо в моей шее. «Спасибо», — бормочет он. «Все хорошо», — отвечаю я. «Хотелось бы мне забрать твою боль». «Я знаю», — выдохнул он. «Мне тоже». Миллер быстро засыпает тревожным сном. Его голова тяжело лежит на моем плече, но я не хочу его разбудить. Я крепко обхватываю его руками, пока он дергается во сне, умоляя Мию вернуться к нему. Я просыпаюсь через несколько часов, одеваюсь и закидываю пару вещей в сумку для себя и Миллера. Я кручусь на кухне, пытаясь приготовить что-то, когда слышу за спиной его приближающиеся шаги. Он обнимает меня сзади и притягивает к своей груди. «Прости за прошлую ночь», — бормочет Миллер мне на ухо. Я поворачиваюсь в его руках и смотрю в его красные глаза. «Все в порядке. Тебе было нужно это, и это все, что имеет значение». Он не отвечает, но крепче обнимает меня и выдыхает. Отпустив меня, он осматривается и замечает на столе завтрак. Поморщившись, он расстроенно смотрит на меня. «Спасибо, детка, но я не думаю, что в ближайшие часы смогу переварить хоть что-то». «Да, я тоже не была в этом уверена, не беспокойся», — отвечаю я, открывая ящик со столовыми приборами и взяв в руки нож и вилку. Беру тарелку и иду в гостиную. С ногами забираюсь на диван, Миллер присоединяется ко мне. Пока я ем, он тихо сидит рядом, потерявшись в своих мыслях. Я не могу проникнуть в его голову, но все равно знаю, куда его приводят эти размышления. Закончив завтраком, я наклоняюсь, чтобы поставить тарелку на кофейный столик. В этот момент Миллер хватает меня за бедра и сажает к себе на колени. Рукой я обвиваю его шею и мягко целую в губы. «Тебе стоит позвонить Тенку. Он волнуется за тебя». «Да, я позвоню ему сегодня», — отвечает Миллер, уронив голову мне на плечо. Он глубоко вздыхает, после чего его замученный тон прорезает комнату. «Ты поедешь со мной домой? Я знаю, что это не лучшее обстоятельство, чтобы встретиться с моей семьей или с тем, что от нее осталось». Он горько усмехается. «Но я не смогу этого сделать без тебя». Я крепче прижимаю его к себе. «Я уже собрала нам сумки. Не хочу быть нигде, кроме как рядом с тобой», — шепчу я. «Я подумала, что могу заняться организацией похорон, если ты и твоя мама не против. Вам не придется ни о чем беспокоиться». «Ты не обязана этим заниматься», — говорит Миллер, покачивая головой. Взяв его лицо в руки, я жду, когда он посмотрит мне в глаза и убеждаю, что он внимательно слушает. Организация похорон — это само по себе тяжело. Я даже не говорю о похоронах дочери или младшей сестры. Твоя мама уже и так проходит через многое. Я просто хочу сделать хоть что-то, чтобы облегчить эту ситуацию для нее, для тебя. Я не хочу взваливать эту ношу на тебя, но в то же время я сделаю все, что угодно, чтобы снять с мамы хоть немного ответственности и забрать всю возможную боль, — произносит он в раздумьях. «Все будет хорошо». Я смотрю в его глаза, надеясь, что он видит, насколько серьезно я настроена. «Позволь мне разобраться с этим. Если ей это не понравится, я отстану». Он снова глубоко вздыхает и медленно кивает, глядя мне в глаза. «Дай мне знать, если будет слишком тяжело, и я возьму все на себя». Он поглаживает меня по щеке. «Обещаю». Мы еще немного обнимаемся, пока я не решаю, что нам пора. «Поехали», — говорю я ему. «Твоя мама дома совсем одна, и ты ей нужен. Можешь сначала позвонить Тенку, а потом мы поедем». Он с шумом выпускает воздух из легких и поднимается, после чего ставит меня на ноги. Миллер идет к входной двери, рядом с которой лежат наши сумки, подхватывает их, чтобы отнести в машину, и начинает копаться в карманах в поисках телефона. Я наблюдаю из окна, глядя, как он кладет сумки в машину и водит пальцем по телефону, чтобы позвонить Тенку. Я прохожусь по всему дому, чтобы убедиться, что все окна и двери закрыты, затем спускаюсь обратно на кухню и мою посуду. Закончив, беру со стола свою сумку и сажусь в гостиной, ожидая, когда Миллер закончит звонок. Я включаю телевизор и сразу попадаю на спортивный канал. Транслируют лучшие моменты вчерашней игры драконов. Репортер говорит, что это один из лучших матчей Миллера. Следом он добавляет, что вчера, должно быть, был один из лучших дней в его жизни. Я качаю головой, ощутив резкую боль в груди. За моей спиной раздается хриплый смешок Миллера. «Если бы они только знали, да?» — бормочет он, нахмурившись в экран, после чего поворачивается ко мне. «Ты готова?» «Да, поехали», — отвечаю я, выключив телевизор. Следую за Миллером к двери и забираю у него ключи. «Что ты делаешь?» — спрашивает Миллер и пытается отобрать их. «Ты слишком много выпил вчера, поверь мне. В твоей крови сейчас слишком много алкоголя. И, учитывая обстоятельства, я ни за что не дам тебе сесть за руль. Надеюсь, я не слишком перегибаю палку с утра пораньше, зная, что в конце концов он уступит мне». Он сдается и безвольно роняет руку. «Да, ты права», — выдыхает он и бредет к машине. Открыв дверь со стороны водителя, он помогает мне сесть. Даже в самые ужасные моменты он остается джентльменом. Мы выезжаем на дорогу и несколько часов едем к его дому. Миллер указывает мне на то самое замерзшее озеро, на котором он научился кататься на коньках. Тогда он влюбился в хоккей и осознал свой потенциал в качестве игрока. Мы продолжаем поездку и заезжаем в маленький городок, в который они с семьей переехали, когда Миллеру было 10. Там был настоящий каток и собственная хоккейная команда, в которую он сумел вступить. Миллер показывает мне разные места, которые много значат для него. Школа, дома друзей, даже кафе, в котором у него случился первый поцелуй с девочкой по имени Меган. Через несколько минут он просит меня повернуть в сторону частного сектора. Спустя еще какое-то время мы останавливаемся у маленького красивого коттеджа. «Вот и он», — говорит Миллер, осматривая дом своего детства. Он выходит из машины и забирает сумки с заднего сиденья. Вместе мы идем по узкой дорожке. Его взгляд блуждает вокруг. Миллер вспоминает все моменты, которые он провел здесь вместе с Мией. Мы подходим к входной двери, и Миллер глубоко вздыхает, прежде чем постучать. Через несколько секунд дверь открывается, и на пороге показывается миниатюрная женщина — мама Миллера. Увидев сына, она в слезах бросается к нему, и он легко ловит ее, уронив сумки. Миллер крепко держит ее и каким-то образом заводит обратно в дом. Они идут в гостиную, и я следую за ними, оставив сумки у двери. Войдя в кухню, я открываю пару неверных шкафчиков, наконец нахожу стакан и наполняю его водой, после чего возвращаюсь в гостиную. Бедная женщина изо всех сил пытается взять себя в руки. Я передаю ей стакан воды, утирая глаза рукой. «Мне так жаль, что тебе пришлось увидеть это, дорогая. Я Джулиет». Она отпивает из стакана, чтобы успокоиться. «Все в порядке», — отвечаю я. «Я понимаю. Я Дэнни». Она одаривает меня ослепительной улыбкой, которая очень похожа на улыбку ее сына. Они с Миллером поднимаются. «Приятно познакомиться». Джулиет улыбается, подойдя ближе и взяв меня за руку. «Я очень многое о тебе слышала. Спасибо, я тоже встаю. Сочувствую вашей утрате». Мама Миллера силой прижимает меня к себе, а затем, отстранившись, смотрит на мое лицо и горестно выдыхает. «Вы с Мией были бы такими хорошими подругами», — искренне произносит она. «Я тоже так считаю. Жаль, что мне так и не удалось познакомиться с ней. Но судя по тому, что я слышала, она была потрясающей». Джулиет посмеивается, задумчиво посмотрев на меня. «Это точно», —